Кое-кто рассмеялся в толпе. Ярославич гневно рванул складку рубахи на плече. «Перед князем стоишь, смерть! Довольно тебе скоморошить! В последнее говорю, пусть все слышат! Когда не сядешь на пашню, как все соседи твои, в земляном поруби велю сгноить тебя, за хребетника, нетяга!» «Воля твоя, князь!» — отвечал смерть. «Что ж, не привыкать! Нашему умение начесано в спине!» Вот говорят, дважды и бог не мучит. А селянину сколько от всех мук, и от боярина, и от татарина, и от князя. Уж лучше в порубе сдохнуть. Александр поднялся на ноги. «Доброго от тебя и не ждал услышать», — сказал он. «От худые птицы худые вести. В железо его». Двое десятских поволокли мужика в сторону завозни, в которую до поры до времени приказано было дворским сажать всех, кого князь велит заключить под стражу. Мужики негромко сострадали. «Эх, Онуфрий, Онуфрий!» — говорилось ему вслед. «Ну и впрямь же ты, Шишкин, да и неудача!» Один молодой мужик со светлым соколиным взором тронул беднягу за рукав рубахи и, не особенно даже и таясь от десятских, проговорил. «Не бойся, Онуфрий, не в поруб сажают. Ночью жерди вынем с крыши, выпустим». Ярославич вот-вот должен был отъехать. Уж пересудил всех, кто жаждал княжего суда. В последний раз, как бы прощаясь, проходил осенней опушкой. Почему, он и сам не знал, жалко ему было расставаться со светлой этой поляной на холме. И невольно вспомнилось. Этак вот дед Юрий присохнул сердцем к безвестному лесному сельцу на стрелке между Яузой и Москвой. А ныне, глядишь ты, как ширится городок. Проезжая на сей раз через Москву, диву дался. Давно ль, кажется, после Батыева нашествия одна только гарь осталась, уголье да трупы. Думалось, что и место быльем порастет. Ан смотри ты. Едва прохлынула татарва, а уж набежал народ, и опять поднялся городок. Видно, быть здесь доброму городу. Дед Юрий далеко видел. Ключ ко многим путям, что из Киева, что из Новгорода, отовсюду через нее, через Москву. Купец никакой не минует, ни царьградский, ни гамбургский, ни готяне, ни шведы. Да и Кремль дедом Юрием срублен где надо. А ежели камню наломать, да как следует стены скласть, то и крепость будет не из слабых. На изгибе опушки Невский заметил доктора Абрагама в черном всегдашнем одеянии и в черной шапочке. Седые кудри еврея отблескивали на солнце, словно ковыль, шевелимый ветерком. Ветерок донес голос Гриши Настасьина. «Вот он, Миун-то корень!» — кричал он, подбегая к старику и помахивая в воздухе какой-то длинной травкой, вырванной с корнем. «Травы собирают», — догадался Александр. «Ну вот и хорошо», — приставил парня к месту. «Настасьин!» — позвал он. Мальчуган повернулся в сторону Невского и кинулся было на его голос. Однако тотчас же вернулся к доктору и что-то сказал ему, очевидно, отпрашиваясь. Абрагам кивнул головой, и Настасьин, нагнув голову, по-видимому, воображая себя на коне, понесся навстречу Александру. «Здравствуй, государь!» — приветствовал он князя, сияя лицом и придерживая расколыхавшуюся плетеную корзину, что висела у него через плечо. «Здорово, здорово! Ну как, по душе тебе у доктора Абрагама? Все равно, как с деданькой. Я ведь с тем тоже травы собирал, корешки рыл. И этот тоже нагибаться-то уж не может». Приблизившийся Абрагам приветствовал князя. Невский протянул ему руку для рукопожатия. «Довольны вы, доктор Абрагам, своим юным помощником?» по-немецки спросил Невский. «О, государь!» — отвечал тот тоже по-немецки. «Я чрезвычайно благодарен вашему величеству. Гиппократ Коский был, несомненно, прав, когда говорил своим ученикам, что он многим обязан в познании целебного могущества трав старым женщинам из простого народа. У этого отрока его покойный дед, оказывается, был таким именно врачевателем от натуры. Этот мальчик знает многие травы, которыми не пренебрегаем и мы, медики. И часто мы только разными именами означаем одно и то же. Доктор Абрагам ласково положил свою руку на голову Гриши Настасьина. Александр шел к коню. Мирон провожал его до седла, но вдруг Ярославич замедлил шаг, оглянулся и многозначительно произнес: «Хорошо, светло здесь у вас, ничего не скажешь. Но только, знаешь ли, уж очень ты на путях живешь. Отодвинь заимку свою куда-либо вглубь. Места есть добрые. Я прикажу тебе пособие выдать и подъем. Людьми помогу. Времена шаткие». Старик с одного взгляда понял все, чего не договорил князь. «Нет, Александр Ярославич, век этой ласки твоей не забуду. Но только никак того нельзя. Тут родитель у меня похоронен». Он посмотрел испытующе в лицо князя из-под седых кустистых бровей и сказал: «А может быть, еще и переменит Бог Орду?» Невский ничего не ответил. Они проходили мимо бревенчатой стены кладовой, которая в летнее время служила местом ночлега для младшей четы в семье Мирона, для младшего сына Алеши и для жены его Настасьи. Эти оба только что успели вместе с матерью-свекровью вернуться с пашни. Старуха сама не осмелилась выйти проводить князя, а сыну и невестке не позволил Мирон. Сын, дескать, в трудовом одеянии, а невестка лица на пашне от солнца не берегла и, как цыган, загорела. Александр приостановился и вслушался. За бревенчатой стеной плакал и причитал молодой женский голос: «Да чего ж я несчастная! Этой толстухе, милавке вашей, корове, ей вечно все выпадает доброе! Из своих рук его угощала, а я... Вот окаянная моя головушка, проездила, проездила!» «Кто у тебя рыдает?» — спросил Александр. Мирон Федорович только махнул рукой. «Ох, и не знаю, как сказать тебе, государь. Младшая невестка Настя как сдурела. Горе ее, вишь, взяло, что не довелось ей из своих рук тебя угостить». Невский улыбнулся. «Ах, кваску твоего с искрой выпил бы я на дорожку», — сказал он громко. Старик кивнул князю и подморгнул. «Настя!» — подал он зычный голос. «Настя!» — повторил он грознее, когда не последовало ответа. «Чего?» — отозвался из амбара набухший от слез голос. «Подь сюда!» — позвал батюшка-свекор. В распахнувшейся двери амбара показалась юная, светловолосая, босоногая женщина с красивым, резким и загорелым лицом. Этакая нескладень девка, как говорится в народе, но именно с той нескладностью, которая подчас бывает страшнее молодецкому сердцу всяких вальяжных лебедь-белых красот. Увидав Невского, она хотела было скрыться. «Куда? Вот сайга дикая!» — прикрикнул на нее свекор. «Для князя кваску на дорожку, живым духом, в бочонке, что в углу». Настя мгновенно исчезла. Они подошли к громадному вороному жеребцу князя, и Александр собирался уже принять повод из рук дворского, когда, запыхавшись, не успев даже вытереть с лица следы слез, с туесом в руках и с чашкой примчалась Настя. Она поклонилась князю и решительным движением всунула чашку в руки свекра и приготовилась наливать квас из туиса. «Ох, нет», — сказал улыбнувшись Александр, «люблю прямо из туиса, совсем аромат другой». Он взял у нее берестяной туисок и с наслаждением принялся пить. В темном квасу отразилось его лицо, словно бы когда в детстве заглядывал в колодец. Возвратив туисок, Александр Ярославич только что успел повести глазами, отыскивая Дворского, как тот уже стоял возле него, держа раскрытый ларец. Князь глянул внимательно в ларец и извлек оттуда жемчужные серьги. Он положил их на ладонь и еще раз посмотрел, хороши ли они. Настя стояла, не смея поднять глаз. Невский протянул руку к ее заолевшему ушку, сначала к одному, потом к другому, и, разжав золотые зажимчики сережек, нацепил ту и другую. «Носи, не теряй», — сказал он. Настя закрыла широким вышитым рукавом глаза. Видно было, что она не знает, что надлежит ей сделать, чтобы поблагодарить князя. Вдруг решительно отняла руку от глаз и, привстав на цыпочки, поцеловала Невского прямо в губы. Вспыхнул Ярославич. Она, уже отбежав немного, остановилась и, оборотясь на прощание, выкрикнула сквозь радость и слезы. «Уж когда мне головушку сымут, тогда только и сережки эти отымут!» Ярый конь бил копытом в землю, распахивал ветру тонкие ноздри. «Хозяин, пора, пора!» Александр стоял, положа руку на гриву коня, готовясь вдеть ногу в стремя, когда детский восхищенный голосок произнес очень громко в наступившей тишине. «Ой, мама, мама, гляди-ка, государь голубой!» На Невском был в час отъезда шелковый голубой зипун, отделанный черного шелка кружевом серебром. Князь обернулся. В толпе женщин и ребятишек, глядевших на сборы и на отъезд, он сразу отыскал ближе всех к нему стоявшую белоголовую девчонку лет 5 с красными бантиками в льняных косичках. Мать, смутившаяся до крайности, стояла позади нее. Невский сделал шаг по направлению к ним и слегка докоснулся ласково до головы девочки. «Ну, красавица!» — только и нашелся сказать он. Лицо матери как полымем взялось. «Ох, теперь оздоровеет!» — вырвался у нее радостный возглас. И еще не успел уразуметь Ярославич, что к чему, а уж и другая мать с лицом исступленным и словно бы истаившими глазами, вся в поту и тяжко дыша, стремительно подсунула ему под самую руку уж большенького лет 6-7 сынишку, который пластом, по-видимому уж в полубессознательном состоянии, лежал поперек ее распростертых рук. Лицо у мальчика было непомерно большое, отекшее и лоснилось. Он дышал трудно. И с такой властью матери в голосе выкрикнула она: «Ой, да и до моего-то докоснись, государь! И до моего-то докоснись, Александр Ярославич!» Что Александр невольно повиновался и тронул рукою плечо больного. Потом только сообразил. «Да что я, святой вам дался, что ли?» — гневно воскликнул он, резко повернулся и пошел снова к коню. Но женщина его и не слушала больше. Ей уж ничего от него и не надо было теперь. Лицо ее просветлело непоколебимой верой. Оборачиваясь к соседним ей женщинам, она говорила и одной, и другой, и третьей: «Уж теперь оздоровеет, сойдет с него. Змея ведь его у меня уклюнула в пятку, грибы собирал». А меж тем остальные матери, уже приготовившие каждое своего ребенка и не успевшие подсунуть их под руку Ярославича, с грустью, почти с отчаянием, смотрели, как разгневанный князь садился в седло. Конь рванулся. Один только Дворский поспел вскочить на своего ретивого и помчаться за князем. Вскоре на тесной, перешибленной корнями лесной дороге он догнал князя и теперь следовал чуть поодаль. Так проехали с полверсты. Вдруг Невский осадил коня и, дав поравняться Дворскому, приказал: «Скачи вспять, Андрей Иванович, да моим именем прикажи доктору Абрагаму. Занялся бы он этим мальчонком, которого укусила змея, Помирает малец. Вином, говорят, хорошо отпаивать, выдай из погребца. Да что это они вздумали в самом деле? Да коснися, да коснися!» Дворский вздохнул и, несмело улыбнувшись, ответил. «Да уж не осерчай, Александр Ярославич, а мне говорили, будто давненько в народе поверье пошло, что ежели который мальчонка до худо растет, и ты до него дотронешься, тогда зачнет шибче расти. С ночи тебя дожидались, огорченье будет матерям». Ярославич только плечами пожал. «Ведь этих суеверий исполнен народ», — проговорил он. «Вот что, вели лекарю Абрагаму до конца оставаться при мальчике, что змеёю ужален, и чтобы прочим пособие оказал, кто попросит. Сам останься, а я дождусь вас в берложьем». Дворский повернул коня и поскакал к заимке Мирона. Однако прошло совсем немного времени, он и на полтора перестрела не успел отъехать, как сзади послышался топот коня. Андрей Иванович обернулся и осадил своего скакуна. Его догонял князь. Они поехали стремя в стремя. По лицу Александра блуждала с трудом сдерживаемая улыбка. Наконец он сказал, рассмеявшись, передумал. «Добрую веру по что разрушать в народе? А ратники мне надобны добророслые». Радостное смятение обвеяло лица всех матерей, что угрюмо и понуро сидели близ опустевшей дороги, когда Невский враз осадил своего Воронова как раз на носу против них. Каждая ринулась со своим, а он величественно, а и вместе с тем просто, мерным шагом приблизился к ним. Выискав очами в полукруге выставленных перед ним ребятишек самого худенького, самого заморыша, он вдруг, напустив на себя озорную строгость, густым, грозным голосом спросил, ероши ему светлые волосенки: «А ну, который тут у меня худо растет?»